Глава 15. По пути до лестницы отряд ССО встретил наспех собранную баррикаду из офисных столов. Свою функцию она выполнила на двойку. Оружие нападавших прошивало столешницы насквозь, разлохмачивая пластик в местах попаданий на тонкие волокна. Охрана института решила тут организовать оборону не просто так. Из люков в потолке свешивались еще две обгоревшие турели. Может, с их помощью и удалось задержать противников, но самих охранников турели не спасли. Перебравшись за импровизированную баррикаду, Самойлов обнаружил 7 тел. Перестрелка в холле, видимо, затянулась, поэтому эти парни успели нацепить бронежилеты и каски, а также прихватить из арсенала короткоствольные автоматы. Докладывать Самойлов о находке не стал. МКП сами видели все произошедшее через широкие панорамные окна, выходившие на улицу. Их командир вел свою команду вплотную к стенам. Самойлов жестом остановил своих бойцов. «Вижу спуск в цоколь», — сообщил майор. «Он не охраняется». «Оттуда идет какой-то звук. Я не могу определить его природу», — отозвался командир взвода Мухтаров. Майор напряг слух. «Ничего. Что же за сенсоры стоят на МКП, если они даже сквозь стену слышат лучше?» Как назло, прямо напротив лестничного пролета снаружи была глухая стена. «Не играйте в героев! Проведите разведку, если что, сразу назад!» Майор подумал, что его сильно упрашивать не пришлось бы. Мелькни на лестнице медь доспехов, и спецназовцы выскочили бы из здания, и глазом моргнуть не успеешь. Группа продвигалась на полусогнутых. Три шага — остановка, три шага — остановка. Подойдя к лестнице, спецназовцы взяли ее под контроль, встав по обе стороны и держа убегающие вниз ступени под прицелом. Теперь и майор услышал странное шипение, раздававшееся снизу. «Звук слышим! Движения нет! Стойте!» Самойлов заметил на ступенях мельтешение теней. «Кто-то поднимается!» Вдох, выдох, задержка дыхания. Красная точка прицела мелко плясала в темном провале лестничного пролета. Кто оттуда появится? Перепуганный лаборант или... Оказалось, что или. Осторожно ступая, по ступеням поднимался фактически близнец спецназовцев. Темно-серая, почти черная форма, шлем и бронежилет. Пуленепробиваемые наколенники и наплечники. Автомат в руках. У майора отлегло от сердца. Хорошо, что не медный рыцарь на них выскочил. «Спецназ вооруженных сил!» — выкрикнул майор, рассчитывая на то, что их вышел встречать наиболее расторопный сотрудник охраны, успевший облачиться в полную броню и за счет этого выживший. «Назовите себя!» В ответ заговорил автомат незнакомца. Он стрелял больше на звук. Майора из-за перил практически не было видно, но пули положил четко. Одна даже царапнула шлем Самойлова. Но и майор умел играть в эти игры. Его пистолет торопливо выплюнул двойку. Дистанция была небольшая, и Самойлов четко видел, как обе пули проделали в жилете дыры. Неизвестный покачнулся, но стрелять не перестал. Еще больше дырок в нем понаделали коллеги майора. И стреляли они не пластилином, а пулями с усиленным сердечником, которые должны были гарантированно прошивать бронежилет на таком смешном расстоянии. Они и прошивали. Майор готов был поклясться, что видел кровавые разводы на темной форме врага. Однако тот падать и биться в конвульсиях не спешил. Выдав короткую очередь, он пригнулся и отступил вниз по ступеням. Причем проделал это с такой скоростью, что его силуэт перед глазами Самойлова размылся. Очередь этого засранца была точна. «Восьмой ранен! Тяжело! Артерию зацепило!» «Оттаскивай его!» — отдал команду майор. «Вот же свинство! Сразу два бойца в минус. Один ранен, другой эвакуирует». «Майор, что там у тебя?» «Противник, человек, но мы его убить не можем», — ответил на вызов командира МКП Самойлов. «Уходи оттуда! Немедленно!» Хотя профессиональная гордость майора и была задета, но спорить с полковником он не стал. Психика Самойлова и так сегодня серьезно пошатнулась после встречи с медными рыцарями. А тут еще и противник, которого пули не берут. Он уже хотел скомандовать отход, когда на лестнице появилось сразу два противника. Причем вышли они не «привет» сказать, а сходу начали строчить короткими очередями по засевшим сверху спецназовцам, вмиг прижав их огнем и сделав отступление невозможным. Майор понимал, что внизу могли находиться заложники, но выбора у него не оставалось. Он сорвал с разгрузки гранату и швырнул ее вниз. Однако даже в стрессовой ситуации Самойлов действовал с умом. Отправленный неприятелю подарок был в тонкой пластиковой оболочке, которая при взрыве почти не давала смертельно опасных осколков и обладала лишь фугасным поражающим эффектом. Так что шансы зацепить кого-нибудь из предположительно находящихся внизу гражданских был минимален. В закрытом пространстве взрыв гранаты громко хлопнул по ушам. Самойлов выпрямился и обомлел. Двое неизвестных стрелков плевать на это хотели. Вместо того, чтобы в панике искать укрытие, они рванули вверх по лестнице. Майор второй раз за день взглянул в лицо смерти. И костлявая его таки достала бы. Он всадил еще две пули в бегущего стрелка, но тот попаданий как бы совсем и не заметил. «Пригнитесь! На пол!» На канале снова появился бойкий девичий голос. «На пол!» Продублировал ее команду Самойлов, памятуя о безбашенном нраве девицы. Едва спецназовцы попадали на пол, разразился настоящий ливень из стали. Только в отличие от настоящих дождей, шел он параллельно земле и сквозь внешнюю стену. Кладка из блоков разлеталась на куски, кромсаемая снарядами из автопушки. Надо снести дом в максимально сжатые сроки? Зовите МКП, и проблемы нет. Стреляла девушка сквозь преграду на загляденье точно. Очередь смела первого террориста, второму поотрывала конечности. Орудие Мухтара замолчало. Майор поднял голову. Несмотря на встроенные в шлем звуковые фильтры, стрельбой его слегка контузило, и тут же пострадавшим ушам досталось еще. Похожую на дуршлаг стену, и так державшуюся на честном слове, с грохотом врезался громадный молот. Потом еще и еще раз. В затянутом пылью проеме появился Мухтар. Высота потолков позволяла ему двигаться, слегка присев. В три шага он оказался возле лестничного пролета. Скинув левый манипулятор, он дал еще одну короткую очередь из пушки. Эхо выстрелов заставило майора поморщиться. Вслед за первым МКП в здание пролез и второй. «Кукла, осторожнее, там внизу могут быть гражданские!» «Я не осколочные поливала, а бронебоями! Еще минус три бандита!» — сообщила девушка. Перед пролетом больше двух МКП не помещалось. Они заняли позиции, и их командир снова обратился к майору. «Готовы спускаться?» Самойлов чуть не ляпнул, что он вниз не пойдет ни за что на свете. В общей сложности он отслужил около 14 лет. Но его не готовили воевать ни с пуленепробиваемыми рыцарями, ни с отказывающимися умирать зомби. А какие еще сюрпризы таит в себе институтское подземелье? Но, подавив себе испуг, майор взял с собой трех бойцов и начал медленно спускаться по лестнице. Девушка с позывным «Кукла» ошиблась. Она перемолотила не троих, а сразу четверых террористов, причем в кашу. Попробуй тут догадайся, не было ли среди этих ошметков тел заложников. От залитой кровью площадки уходили два ярко освещенных коридора, абсолютно пустых. Вызвав остальных бойцов и разбив их на две группы, майор приступил к осмотру этажа. Он строго-настрого приказал в бой не ввязываться и при первых признаках противника отступать к лестнице, которую решено было пока не обрушивать. Вдруг она понадобится для срочной эвакуации заложников. Бригаду внутренних войск решено было не вызывать. ВВшники для противников были безобидным пушечным мясом. Коридор вывел группу Самойлова к ККП. Тяжелые бронированные двери предшествовала прозрачная перегородка, за которой находился пост охраны. Точнее, она там была до появления захватчиков. Сейчас же от нее осталась лишь только горка битого стекла на полу. Охранники свой пост не покинули. Не успели или решили проявить храбрость. Результат был предсказуемым. Еще трое погибших. В самой двери террористы успели проплавить отверстие. Сквозное, как понял майор, заглянув в дыру в 30-сантиметровой стали и увидев на той стороне глаз. «Вы кто?» — осторожно спросили из-за двери. «Мы свои», — попытался успокоить обладателя глаз Самойлов. «Армейский спецназ». «А удостоверение у вас есть?» «Да какое, блин, удостоверение?» «Оно у майора было». Но как предъявить заверенный личной голограммой документ через дыру в несколько сантиметров диаметром, Самойлов не знал. «Погодите!» Из оплавленного отверстия раздался другой голос. «У нас семьи! Они в подвалах скрылись, когда тревога началась! Мы им звоним, они не отвечают!» «Не переживайте, город под контролем!» — погасил панику майор. «Да как под контролем, если вы здесь, а наши родные там?» В город вошли МКП. И не просто МКП, а часовые. И мне кажется, что с террористами покончено. «Откуда вы это взяли?» «В нас больше никто не стреляет», — логично подтвердил свое предположение майор. «Тогда мы можем открывать?» Доктора Дольцева, стратосферник, пришлось брать вместе с семьей. Невысокий, застенчивый и слегка заикающийся интеллигент, узнав, что его собираются перевести под охраной на заставу, уселся на пол и сказал, что без дочери и жены никуда не полетит. Можно было, конечно, его волоком утащить, но зачем? В стратосферном самолете места хватило бы еще на 10 пассажиров. Доктор передал Павлу алюминиевый цилиндрик хранилища, сообщив, что в нем он сохранил свои идеи по поводу инопланетного кода. Что это были за идеи, Павел доктора расспрашивать не стал, справедливо решив, что ученого надо доставить как можно быстрее к Марине. Академгородок взяла под охрану бригада ВВ, и часовые улетели оттуда со спокойной душой. Террористов, за исключением уже ликвидированных, там больше не было обнаружено. И стоит ли говорить, что на лбу у каждого обнаружилась золотая табличка? И если те, кого обнаружили в здании, были с виду обычными людьми, то на тела медных рыцарей без омерзения смотреть было невозможно. Часовые собрали все, что от них осталось, до последнего ошметка, и забили этим большой контейнер. Обратный путь на базу прошел без приключений, если не считать дикую болтанку при наборе высоты. Стратосферник сразу забрасывал себя на 25 километров. Операторы Мухтаров, сидя в своих машинах, ускорения и тряски почти не ощущали. А вот семейство доктора Дольцева растрясло знатно. Но даже его дочка, лет 7 от роду, ни разу не пискнула. Семейство сидело с зелеными лицами и молчало, видимо, из чувства благодарности за спасение. Самолет сопровождало звено высотных перехватчиков, что говорило о ценности пассажиров. Расстояние до стратосферника было смешным. Уход на верхний эшелон, рывок с умопомрачительной скоростью и быстрый спуск, больше похожий на падение. Приземлившись на военном аэродроме, взвод Павла и семья Дольцева пересели на дракары. Один из них нес на подвесках грузопассажирский отсек, куда и отправился доктор Дольцев, и останки медных рыцарей. Также на этот борт Павел отправил двух мухтаров, чтобы даже в случае катастрофы или нападения на дракар было кому защитить Дольцева. Пришельцы как будто бы чувствовали, что дракары везут на заставу нечто ценное. На транспортнике 3 раза налетали песчаные бури. Часовые уже успели привыкнуть к тому, что во время шторма их безбожно мотало. Семья же Дольцевых после посадки из транспортного модуля еле вышла. На докторе в буквальном смысле висели его жена и дочь. Они испуганно и затравленно озирались. Павел их прекрасно понимал. День начался у Дольцева с ежедневного прощального поцелуя и похода на работу, где он случайно увидел нечто знакомое в двоичном коде вертушек и сообщил об этом руководству. А потом террористы, нападения, стрельба, трупы, американские горки на стратосфернике и болтанка на дракаре, и как итог, он со своими близкими вдруг оказался на переднем крае войны с инопланетянами, на настоящей военной базе, по которой грохоча вышагивали громадные боевые роботы. Павел и хотел бы дать доктору время на акклиматизацию, но время было сейчас самым ценным активом. Вдруг в этой светлой голове, за которую заплатили своими жизнями бойцы ССО, находятся сведения, которые помогут покончить с пришельцами в кратчайшие сроки. Павел выбрался из Мухтара, чтобы не давить на расшатанную психику доктора. «Приветствую вас на базе Корпуса обороны Земли», — бодро произнес полковник. «Здесь вы в полной безопасности и...» И надо же было в этот самый момент батареи дать залп. Народ заставы давно уже перестал реагировать на громовые раскаты, ведь работу по уничтожению тоннелей надо было производить круглосуточно. А вот доктор от неожиданности чуть подпрыгнул. Его супруга крепче прижала к себе дочурку. «Вас сейчас проводят в жилое помещение. Не пятизвездочный отель, конечно, но минимум уюта мы вам обеспечим». «А когда мы вернемся домой?» — спросила девочка, поставив полковника в тупик. Если ее отец на самом деле окажется носителем ценных знаний, то его не только в Академгородок не вернут, но и могут запросто в засекреченный штаб корпуса отправить вместе с семьей, дабы исключить фактор давления. «Давай мы поговорим с твоим папой, кое-что выясним и решим, когда вы вернетесь, хорошо?» — не стал обманывать ребенка полковник. «Мы с вами должны переговорить?» Дольцев все еще находился в шоковом состоянии и не совсем понимал, что от него хочет Павел. «Да, прошу вас пройти в наш исследовательский центр». Марина тоже основательно подготовилась к прибытию важного гостя, собрав в первой лаборатории своих наиболее талантливых сотрудников. Они воззрились на Дольцева, которого сопровождал Павел, как на мессию. Было заметно, что пристальное внимание смущало доктора. Он вышел перед цветом научного сообщества заставы и застыл, не зная, что ему сказать. «Держите!» — Павел решил прервать ступор Дольцева и протянул ему цилиндр с данными, который доктор вручил ему перед вылетом. «Спасибо. Это не пригодится. Там нет формул, графиков и сложных расчетов. Я просто набросал мысли на случай, что со мной что-нибудь произойдет. А так я все могу в двух словах рассказать». Фраза «в двух словах» Павла сразу напрягла. По его мнению, в двух словах великие открытия описать невозможно. «Я доктор филологии», — продолжил Дольцев, а полковник напрягся еще больше. «Что может понимать филолог в программном коде машин-пришельцев?» Павел ожидал, что спасенный ими доктор будет программистом каким-нибудь или проектировщиком роботизированных систем, а тут такой неприятный сюрприз — филолог. Научное братье же взирало на коллегу с неподдельным интересом. Павел немного успокоился, подумав, что он поторопился с выводами. 7 лет назад я работал над одним занимательным проектом. Скажите, вы знакомы с термином КИПУ?» Павел мысленно выдохнул, решив, что КИПУ — это некое контрольное измерительное оборудование. От работавших с Мухтарами техников он часто слышал сокращение КИП. «Это же узелковая письменность индейских племен, да?» — предположил кто-то из научников. «Совершенно верно!» — обрадовался доктор Дольцев тому, что ему не придется объяснять аудитории банальнейшие вещи. Но аудитория не была однородной. В ее рядах находился человек, бесконечно далекий от истории, традиций и культуры коренных жителей Америки. Полковник поднял руку и спросил. «Не могли бы вы кратко объяснить, что такое узелковая письменность и как она связана с пришельцами?»